Глава сороковая. Антон. Лорд Горцевец и Антон Стольный сидели в отдельной кабине симпатичного ресторанчика в центре города. Это место славилось классическими стейками и портвейном по старым рецептам. Антон не был фанатом этого напитка, а вот Касиму он нравился. Официант наполнил бокалы красной жидкостью и удалился. «Хороший цвет», — улыбнулся лорд, глядя на блики в бокале. «В ближайшие 19 лет Рамус вас не побеспокоит». «Что за странная цифра?» Антон развернул столовые приборы и с интересом посмотрел на собеседника. «До совершеннолетия моего внука. Или внучки. Ребенок должен расти в здоровой обстановке». Антон кивнул. «Не забывай о нашем уговоре», — добавил марсианин после короткой паузы. Договор между Антоном и Касимом был прост. Лорд делает жизнь Ротмера невыносимой, а Антон на ближайшие 15 лет забывает о его существовании. Скандалы Горцевицу до окончания срока службы были не нужны, тем более такие. «Он ее мей?» Стольный наконец-то смог задать вопрос, который не давал покоя. «Или как это у вас называется?» «Так и называется». Касим сделал из бокала небольшой глоток и зажмурился от удовольствия. «Ты, хоть и полукровка, но побратима должен был почувствовать». «Только то, что они как-то связаны», — пояснил Антон. «Я об этом и говорю». «Почему он так поступил с ней?» «Он не первый, он не последний. Ты радоваться должен, ни с кем не придется делить жену», — фыркнул Касим. Антон промолчал. Ему действительно не хотелось делить Машу ни с Рамусом, ни с кем-то еще. И был рад, что ни ей, ни ему не пришлось делать выбор. «Я тоже отказался от твоей матери. Мне не хватило смелости быть с ней. Хотя, если бы я знал о тебе...» — лорд указал на Стольного длинным пальцем. «Все могло бы быть по-другому». «Не ожидал этого от тебя услышать». Слова Касима Антона никак не задели, но он оценил его искренность. «Никому об этом не говори. Теперь к делу». «Сделка завершена». Стольный быстро переключился на рабочие вопросы. Обоим хотелось скорее покончить с этой встречей. Маша. Несмотря на уговоры Антона, утром поехала на работу вместе с ним. Чувствовала себя прекрасно, несмотря на пару часов сна и вчерашние приключения. Ну и, если быть совсем откровенной, хотелось как можно дольше оттягивать момент появления новой помощницы у Стольного. Да, я ревновала. Ревновала так сильно, что зубы сводила от злости. Впрочем, часть этих эмоций я сваливала на беременность, гормоны и магнитные бури. Работа спасала от неконтролируемых эмоциональных всплесков. Робот-курьер появился как раз в тот момент, когда я закончила формировать пакет документов для проекта «Марс». Договора были подписаны ранним утром. Делегация должна была отбыть на родную планету уже вечером. Торжественный ужин пришлось отменить. Дверь отъехала в сторону. Маленький робот с коробкой на макушке вкатился в приемную и громко запищал, требуя подтвердить доставку. «Что это?» Взяла тяжелую коробку. На ней стояло несколько маркировок от таможенных служб и штамп о дипломатической доставке. «Твоя замена!» Антон, улыбаясь, вошел в приемную и приложил большой палец к дисплею, подтверждая получение посылки. «Привет. Скучала?» «Моя замена?» — слегка подбросила коробку в руках. «Угу. Открывай». «А это безопасно?» «Вполне». Мужчина сел на край моего стола. «Открывай». И я открыла. Внутри лежал белый пластиковый куб. Ничего интересного или примечательного в нем не было. Он походил на музыкальную шкатулку из старых кинолент, с той лишь разницей, что крышка не открывалась. «Ты меня этим заменять собрался?» — скептически приподняла брови. «Угу. Нравится?» Антон засмеялся, взял кубик в руки и поставил его на стол. В воздухе развернулась небольшая панель управления. Мужчина ввел числовой код, кубик засветился, и через несколько секунд перед нами стоял высокий краснокожий мужчина в белоснежном костюме. «Знакомься», — улыбнулся Антон и обнял меня за плечи. «Мой новый помощник. Бадир. Новейшая марсианская разработка». «Рад знакомству». Механический голос застал меня врасплох. От неожиданности дернулась и сильнее прижалась к Антону. А он и рад был воспользоваться моментом. «Рад знакомству». Помощник поклонился и посмотрел на Антона. «Большая честь работать с вами. Могу начинать загрузку?» «Начинай», — кивнул Стольный, а потом посмотрел на меня и спросил. «Нравится?» «Неожиданное решение». «Это свадебный подарок от лорда Горцевица». «Ты уже обедала?» «Нет еще». «Пойдем. Я обещал Роберту, что ты будешь нормально питаться». Антон взял меня за руку и повел к выходу. В приемной остался только мужчина в белом костюме. Он улыбался и махал нам рукой, как будто понимал, что происходит.